Новая служанка помогала Аньес по хозяйству. Даниэль говорил, естественно, о своей степени. Филипп делал вид, что разговор его интересует. Он согласился, чтобы дети вернулись в его дом. Сначала Франсуаза, а потом и Даниэль с Дани. Хотя Даниэль не сразу принял это решение. Мадлен пришлось даже прикрикнуть на племянника, заявив, что глупо ютиться втроем в комнатушке для прислуги и артачиться в тот самый момент, когда отец гостеприимно распахивает перед ними двери родового гнезда. Переезд, состоявшийся накануне, превратился в увеселительное мероприятие. Под громкую музыку молодежь торжественно поместила Кристину в комнату, примыкавшую к бывшей спальне Даниэля. Во второй половине дня явилась Марианна Савло взглянуть, как устроились на новом месте молодые супруги. Она горевала, что ее так стремительно разлучили с внучкой, понимая, конечно, она сама это признавала, что предстоящая женитьба Лорана все равно заставила бы ее зятя задуматься о переезде. Даниэль каким-то невероятным образом заставил эту женщину смириться с новой ситуацией, хотя ее собственный муж за всю их совместную жизнь никогда не принимал единолично столь категоричных решений. Марианна, солидная, улыбающаяся, ушла, взяв с детей слово, что они с малышкой станут навещать ее не реже двух раз в неделю. Мадлен сказала себе, что ошибалась в характере племянника. Ее поражала его энергия. Она смотрела, как Даниэль разговаривает с Филиппом, и находила его одновременно волевым и очень наивным, мрачным и нежным, устремленным в будущее. Ах, если бы он научился, наконец, поступать так всегда, слушаясь веления своего сердца, выбирая прямой, пусть и трудный, путь в жизни. Сейчас он объяснял, почему находит профессию преподавателя философии восхитительной. Его нисколько не заботило, что за эту работу мало платят. Он жаждал продолжать жить в мире идей, разгрызать фундаментальные проблемы, приобщая к своей страсти молодых интеллектуалов. Филипп обратился к Николя: «А как обстоят дела с вашей учебой?» Неужели он забыл, что мальчик вовсе не учится, а готовится стать артистом? Филипп никогда не держал в голове проблемы других людей. Николя, не указывая на досадную ошибку хозяина дома, начал с увлечением рассказывать о счастливом повороте в своей судьбе. «О, у меня намечается грандиозный проект. Если повезет, меня возьмут в телесериал. Режиссер Мальпуань, знаете его, конечно, заметил меня у Клебера Бодри. Он просто сиял от счастья». Переводя взгляд с Николя на Даниэля, Мадлен восхищалась их устремленностью в будущее. Вера была одновременно их силой и слабостью. Все еще было возможно, все было впереди в их жизни. А вот для Мадлен с Филиппом все в прошлом. Напрасно она тешила себя иллюзиями, силилась быть на равных с молодыми, разделяя их заботы и радости. Одно слово или случайно брошенный взгляд внезапно напоминали ей, что они еще только на старте, что даже когда они бегут рядом, их дыхание не сбивается, а она делает последний круг по дорожке на ватных ногах одним лишь усилием воли. Разговор зашел о будущей женитьбе Лорана, которую Даниэль назвал глупейшей и невозможной. И тут вдруг Франсуаза упомянула Жан-Марка. Много месяцев никто за семейным столом не разговаривал о нем, так что подобный поступок граничил с вызовом. Мадлен с тревогой взглянула на Филиппа, но он, как ни странно, и глазом не моргнул. А Франсуаза невозмутимо продолжала. Она была этим утром у брата, хотела узнать, как прошли экзамены. Жан-Марк не слишком доволен, разве что за гражданское право не беспокоится. «А ты вообще когда-нибудь видела Жан-Марка довольным?» — спросил Даниэль. «Уверен, он преувеличивает. Но он хотя бы готовится к вкусной части». «Не думаю», — ответила Франсуаза. «Говорит, что у него нет никаких шансов. Что за идиотизм? Надо мне встряхнуть его. Ты прав, вступил в их диалог Филипп. Даже если надеяться особенно не на что, лучше потратить несколько дней на подготовку, чем потом сожалеть, если его все же допустят до устного экзамена.